Родная магическая академия имени Генриха Лучезарного встретила звенящей тишиной переходов и ледяным взглядом ректора. Выглядел тот примечательно очень. Холодный, безразличный внешне, стоящий перед своим столом, заложенными за спину руками. Но в его глазах мы отчетливо видели бушующие эмоции. Отнюдь нехорошие. Мы в его кабинете оказались через 3 дня после того, как покинули Равноград. И за время нашего пути явно случилось что-то судьбоносное. Об этом нам и сообщили с намеком на торжественность. «Авейра, Казерта, личным указом короля вы двое объявлены героями Равнограда». Шок. Но то у меня. А у Уилла гордо выпеченная грудь и взгляд «Да, я такой!» Ректор хмыкнул, оценив, и продолжил. «Как вы понимаете, официального награждения не будет. И из-за повышенной секретности проведенной операции Его Величества, дабы обезопасить страну, рассматриваю вариант о вашем устранении». Шок верно сменился ужасом. Невольно подумав, что надо было в Равнограде остаться, я втянула голову в плечи и приготовилась. Да, к самому худшему. Но ничего не последовало. Ректор остался стоять на месте, лишь тонкая ухмылка заиграла на его губах, и, наверное, именно благодаря ей Уильям догадался. «Довольствуемся словесной благодарностью». Величественно склоненная голова ректора в знак подтверждения. Как гора с плеч. Лучше не получить благодарности, чем принять их в виде меча, протыкающего твое сердце. Но радовалась тут одна я. Казерта принялся наглеть. «И зачтенной практикой?» Подсказал главе нашего учебного заведения с намеком. Лорд Аньес помедлил. Исключительно, чтобы наши нервы пощекотать, а затем повторно неспешно кивнул. Фух, аж дышать стало легче. Теперь можно и к родителям, а потом... «Где профессор Коромер?» Внезапно сменил тему глава нашего учебного заведения. У меня ответа не было. И уж лучше не иметь ответа, чем не иметь тормозов. «Будет дня через 2». Задумчиво подсчитал Уилл, подняв взгляд на потолок. «Если не объявится, значит сдох». Кабинет ректора мы покидали в темпе, молясь всем известным богам о том, чтобы он еще про какого монстра, которого спасать надо, не вспомнил и на еще одну практику нас не отправил. Не знаю, с чего вдруг король решил выразить нам благодарность, но пришлась она весьма кстати и избавила нас с другом от необходимости до ночи писать отчеты и бегать с бумагами. В академии все равно из администрации мало кто остался. У нас бы и не вышло все подписи собрать. А так ректор и вовсе махнул рукой и разрешил уезжать домой, сообщив, что практику нам официально засчитали. «Жизнь прекрасна!» И никто не умер. «Ну, какие планы?» Уже у ворот, пока мы стояли в ожидании сразу 2 наемных экипажей, подмигнул друг, словно заранее знал ответ. «Сейчас к родителям». Я старательно улыбку сдерживала. «Погощу у них недельку-другую». «А через месяц встречаемся в Равнограде?» А вот Уилл улыбался, не скрываясь. У бытового мага слегка порозовели щеки, но отвечать я не стала. Зачем? Ему и так все понятно. На прощание Уилл крепко до хруста в ребрах обнял меня. Помог забраться в приехавший экипаж, поставил в кабинку мой рюкзак и разрешил вознице трогать, пожелав мне удачи и не влипать в неприятности. Честно пообещала ничего не делать.